Татьяна Львовна, подавленная своей новой невзгодою, под ее горячим и ужасающим впечатлением, неблагоразумно дошла даже до некоторого цинизма своих воспоминаний. Тех воспоминаний, которые всю жизнь она тщательно старалась забыть, заглушить в глубине своего сердца. В эту минуту, в намеке, понятном только ее мужу, невольно прорвалась у ней сквозь кору светской и очень сдержанной женщины ее непосредственная, неподкрашенная натура. Гамону показалось оно уже слишком. Он поднялся с кресел и остановился перед супругой. «Так, по-вашему, я должен был молчать? Я должен был терпеть весь скандал вашей связи?» «Нет, покорно благодарю», — он коротко поклонился. «В этом не меня, а себя вините. Все это достойный плод вашего поведения». Молодой князек, шагавший доселе из угла в угол, вдруг обернулся на полпути по направлению к своим родителям, остановился на месте и чутко насторожил уши. Родители мгновенно прикусили язычки. Они спохватились, что зашли уже слишком далеко в обоюдных укоризненных воспоминаниях, так что даже не обратили внимания на присутствие третьего лица. Они ясно увидели, что вконец забылись теперь под влиянием горечи и злобы, причиненной им неожиданным ударом по карману. Но неблагоразумный шаг в присутствии сына был уже сделан, и поправить его не оставалось никакой возможности. Оба разом осеклись и очень сконфузились. «Как? Так тут еще есть и таинственный роман какой-то?» Прищурясь на них, протянул молодой Шадурский, которому с самого раннего детства не особенно было знакомо уважение к отцу и матери, и который с того же самого возраста очень хорошо видел и понимал разные посторонние интимные отношения батюшки и матушки. А в данную минуту под влиянием досады и озлобления чувство приличной деликатности было слишком бессильно, чтобы удержать его от этого откровенно цинического замечания. Княгиня побагровела и потупилась низко-низко, не смея поднять глаза на сына. Внутри у нее все кипело, истерические слезы готовы были хлынуть из глаз. Гамон тоже пребывал в глубоком молчании и, растерянный, как мокрая курица, кося куда-то в сторону, болтал по обыкновению своей ногой и стеклышком. «Вот, однако, новость! А я этого и не подозревал!» С преднамеренным хладнокровием продолжал меж тем юный Шадурский. Он тоже, кажись, был рад ухватиться за этот кончик, чтобы сорвать на ком-нибудь и свою собственную злобу, благо подходящий случай наклевывается. «Уйди вон отсюда! Тебе не место здесь!» — строго возвысила к нему голос княгиня, не подняв, однако, своих взоров. С каждым мгновением она терялась и раздражалась все более. Эта выработанная аристократически приличная сдержанность совсем уже готова была покинуть ее в столь экстраординарную минуту. «Ха!» — нагло усмехнулся ей князь Владимир. «Да вы, я вижу, принимаете меня за младенца невинного. Жаль, немножко поздно». «Я тебе говорю, уйди отсюда!» — усилилась проговорить ему княгиня надсаженным гортанным звуком от слез, подступивших к горлу и уже готовых хлынуть. Она чувствовала, что ее волнение и злоба еще через минуту подобной пытки перейдут уже в чистое бешенство. «Нет, зачем же? Я могу и здесь остаться», — спокойно возразил сынок, играя с матушкой, словно кошка с мышкой. «Ведь мы, если не ошибаюсь, сводим теперь семейные итоги. Почему же и старый счет не вспомнить?» Татьяна Львовна с нервной стремительностью вскочила с места и вне себя раздраженно бросила в Гамона свой скомканный носовой платок, а Гамон в эту минуту все еще болтал ногою и стеклышком. К сыну почему-то княгиня не дерзнула отнестись с подобной демонстрацией, вместе с которой, не скрывая уже всей глубины самого пренебрежительного презрения и нервного бешенства, она проговорила мужу. «О! Старый колпак!» и с рыданием быстро исчезла из комнаты. Платок попал по назначению и скатился на болтающуюся ногу Гамона, которого сей неожиданный пассаж привел в немалое изумление и злобственно вывел из терпения. Гамон почувствовал себя оскорбленным. «О, «Проклятие! Это уж слишком!» Взволнованно сошвырнул он с ноги платок княгини и, раздраженным петушком руки в карманы, встал и прошелся по комнате. Князю Владимиру вся эта сцена, по-видимому, доставила злорадное удовольствие. «Что досталось?» — оскалившись, поддразнил он своего батюшку. «Хлебонасущинский говорит, что какой-то премудрый смирение учит». Гаман молчал, продолжая взволнованно мерить шагами пространство комнаты.